прощай, удерживать тебя не смею. Я дорого ценю любовь твою, и не хочу терять все то, что я имею. И я себя судьбе покорно отдаю. Не знаю, как помочь себе, я погибаю. Все мысли только о тебе, что делать я не знаю. Ищу твои следы я на песке, себя ругаю, себя ругаю. Все больше по ночам ты снишься мне, в мечтах своих оттаю, таю. Другого ты люби, но в минуту встреч ты от меня ресниц своих не отводи. Зачем хитрить? Твой взгляд как будто меч. Ты убивай других, меня ты пощади. Не знаю, как помочь себе, я погибаю. Все мысли только о тебе, что делать я не знаю. Ищу твои следы я на песке, себя ругаю, себя ругаю. Все больше по ночам ты снишься мне, мечта твоя таю, таю. Что делать, я не знаю.